Глава 11. Интернет, форумы, социальные сети. Фу. Солдатский телеграф. Если так посмотреть, еще и неизвестно, что сильнее искажает сведения при передаче. Кроме того, несомненный плюс – солдатский телеграф работает без батареек, электричества и даже без гаджетов. Прямо диву иногда даешься, как на отрезанную от большого мира заставу попадает относительно свежая информация. Но ведь факт – попадает как-то. Говорят, генерал договорился с их величествами, чтобы те вдвое увеличили гарнизоны второй линии. Интересно, как венценосные согласились только. Вдвое больше еды нужно, а купить излишки продовольствия в это время года можно только у республиканцев. Будто лид и без того недостаточно богатый. Не вдвое, а только в полтора. Сержанты за соседним столом даже не думали сдерживать голос. Потому мне было все прекрасно слышно. И не увеличили, а должны будут увеличить в середине лета. И я бы на твоем месте молился свету, чтобы они это действительно сделали, потому что экспедиционный корпус выступает на последней неделе весны, и контролировать идиотов-корольков больше будет некому. Ты это полегче, попытался урезонить сослуживца первый. А что? Завелся с полоборота мужик в посеченном нагруднике. Не знаю, чья лапка оставила на металле три косые зарубки, но кираса не подвела. Спасла младшего командира. «У нас тут господ и черни нет, все равны. Стану требовать сатисфакции? Так я только за». «Негоже законных правителей хулить», — насупился его приятель. «Власть, она не просто так человеку в руки попадает». «Знаю, знаю», — отмахнулся любитель дуэлей. «Верь в свою лабуду, в то, что белые говорят, я не против. Только меня не заставляй. Воля света, это же надо было такое придумать. А может, еще волю огня начнем слушать? Я вот первым буду за. Когда меня в селе на стены ставить стали, с парнями не меньше десятка тварей пожег. Был бы у тебя в деревне храм, в котором клирик одаренный хоть раз в неделю дослужит, ты бы так не говорил», — упрямо высказался его собеседник. «А твари бы ваше село сами по большой дуге обходили». «Может и так», — неожиданно согласился сержант Драчун. «Вот только не нашлось среди белых такого идиота, что променял бы комфорт герцогской резиденции на наш деревенский быт. Маловато, видать, таких, чтобы на всех в приграничье хватило». Они помолчали, думая каждый о своем. Потом один из них спросил другого. «Ты тоже думаешь, попрет?» «Вот попрет, тогда думать буду». «Тогда уже поздно думать будет». «А сейчас думай, не думай, один хрен, ничего не изменишь». «Я вот своим сказал, что будет внеочередной выплеск», признался тот, что трепетно относился к учению Белой Церкви. «Пусть напрягаются, да стараются получше, а вось, если что и будет, не растеряются». «Зря, только дергаться сильнее будут, да маяться по пустякам». Не согласился с ним вояка, машинально поглаживая зарубки на броне. «Маги ведь так и не решили промеж собой, будет что или нет». 2 года назад было, не очень уверенно, аргументировал первый. «Или совпало так, может, пока генерал сотоварища пытался к центру шрам подобраться. Еще чего случилось? Сам по сути. Ну что 15 человек могут такого сотворить, чтобы сотни и тысячи тварей с мест своих подвинуть?» «Так необычных же людей мы б с тобой так просто сдохли. А товарищ Кристиан, мало того, что сам вышел, остатки корпуса вывел. И даже, сказывают, несколько лошадей. Говорят, они в такое страховидло обратились. Но генералы продолжали слушаться, и с рук у него есть». Я покачал головой. Подобные разговоры можно было услышать теперь в любой части заставы СИМ в любое время суток. И на других заставах, уверен, тоже. А что творилось в фортах второй и третьей линии, можно было только гадать. Уверен, что брожения в умах достигали просто катастрофических размеров. обратно пропорционально боевой нагрузке. Чем ближе к лету, тем больше волновался народ. Даже моих зарубежников не миновала чаша сия. Уж не знаю, с кем именно просочился слух, что летняя экспедиция может вызвать подобие выплеска. Но подозреваю, что либо свернувшимися из длительного рейда по закладке полевых складов старослужащими, либо с пришедшим караваном снабжения. Скорее, второе. Кто-то в штабах язык с зубами не удержал и понеслось. Но может и первое. Тем, кто в войске не первый год, сопоставить ставшие достоянием общественности даты и точки маршрута группы Кристиана и время, когда поперло, не составляло труда. Если очередные слухи не врали, говорят, мой папашка сам собрал старших офицеров гвардии королевств в тыловом штабе рубежников, чтобы подробно объяснить, как будет проходить экспедиция. С отсечками по времени, контрольными точками и всем прочим, что полагается хорошо проработанному сложному мероприятию. А в качестве аргументации своих действий привел данные о своем прошлом, условно неудачном путешествии. Я говорю условно, потому что добытые разведданные и позволили подготовить вторую попытку вторжения в центр Шрама уже с учетом новых вводных. Затрудняю сказать, зачем Кристиан вообще решил отчитаться перед чужими для его организации военными структурами, точнее, их местным локальным руководством. Но, видимо, некий резон все же был. Скорее всего, просто не хотел, чтобы информация о боевой операции войска в случае неудачи легла под сукно. Или тем паче в случае удачи миссия предстояла в прямом смысле самоубийственная. Ведь целью служил сам источник феномена выплесков. Он не назывался даже в слухах, но, как мне кажется, генерал Рубежников считал, что это живое существо. Или, скорее, группа существ, живущих там, в центре Шрама. Вот их он и намеревался убить. Кристиан Бертран ван дер Хорт приехал в горловину из своего затянувшегося вояжа по королевствам через 2 недели, после моего возвращения из маркировочного рейда. Одновременно на заставы начали возвращаться рубежники, закончившие подготовку маршрута для летней экспедиции, решившие не участвовать в штурме центра Шрама. Остальные стягивались сразу к третьей линии, на отдых, перевооружение и подготовку. Закономерно, что из числа ветеранов, не горевших желанием сложить голову в борьбе за будущее человечества, преобладали отвальные. Соплеменники Филина и Баюна сразу по прибытии были немедленно вовлечены командованием заставы в организацию малых рейдов, скорее учебных, чем по-настоящему разведывательных. Надо полагать, что Бас и Фомоза намеревались таким образом хотя бы по разу вывести за пределы стен каждого солдата и сержанта для получения соответствующего опыта. Не самая глупая идея, должен признать. Так как инструкторы из состава десятков ветеранов прежде всего учили остальных надежно и уверенно ориентироваться в степи. Вслух, без крайней на то причины, я не матерюсь, но тогда пришлось целую неделю тщательно контролировать свою речь, и не только мне. Как выяснилось, запаховую разметку при желании можно было отложить на эти самые 2 недели. Все-таки трава отрастает далеко не мгновенно. Будь в составе наших 2 групп хотя бы 1 знающий степи магической аномалии инструктор, и мы бы не блуждали лишние сутки, пытаясь выйти к людям. А с полудесятком ведомым Филином вышло еще хуже. Вернулись-то они к заставе, но вчетвером, и полностью истратив спецсредства. Выбыл полёва. Зла не хватает. То, что маркировку можно было задержать, это я как раз и узнал от ветеранов. Пообщался с их сержантами как-то вечерком, им было интересно, что я за птица. Вот от них я и узнал, что под свою ответственность капитан либо лейтенант могли отложить выход. Не отложили. Зато все сделали строго по инструкции, отправив в опасный рейд самый подготовленный и жизнеспособный десяток. Не подкопаться. Мысь и Василек мне еще много чего интересного тогда рассказали. Мне и Колину постепенно удалось подогнать параметры работы перегонного куба и каскада фильтров последующей очистки так, чтобы получался чистый, как слеза, продукт без посторонних привкусов. Сколько там градусов было, не знаю. Одно жидкое загоралось от поднесенного пламени. В общем, вечерние посиделки в обход устава удались. «Вот что я скажу тебе, Филин!» И... наставительно поднял палец Василек. «Кончай хандрить! Тебя ж не просто так твои деревенские при себе старшим выбрали. Хорош старшой вышел, нечего сказать». Зарубежник кинул на меня косой взгляд. «Десятником не стал, соратника потерял». «Кому сказано, достал киснуть!» Теперь уже вступился мысь. Этому отвальному прозвище явно досталось за цвет волос, хотя по рыжине до реально огневолосой Карины он не дотягивал. «Пиши рапорт вон огоньку. Так, мол, и так, хочу, мол, овладеть мастерством разведки в превосходной степени и прошу в этом благом желании содействия». «Чтобы на этой бумажке потерся», — ткнул в меня пальцем Филин. Да, выглядел самым трезвым. «Балда!» Рыжий сложил пальцы, чтобы отвесить сослуживцу подзатыльник, но в последний момент сдержался. «Он твой рапорт лейтенант снесет, а Фомоза тебя в каждую группу за стены выходящую ставить станет». «И что?» «Что-что?» Похоже, Василек пришел к тому же мнению, что и я, и выдернул из пальцев соплеменника кружку. Подумал и решительно отпил. «Выучишься степь читать. Мы тебя попытаем, да и признаем проводником. А как мы с заставы домой свалим, Басу ничего другого не останется, как сержантом тебя признать и десяток под руку дать. Других-то младших командиров, кого за стены не боязно будет выпускать, у него, считай, и не останется». «И куда ты свалишь, если тебе еще 3 года по контракту дослуживать?» Внимательно глядя на свою кружку, но не делая попыток отобрать емкость назад, спросил Филин. Мужики переглянулись. «Ой, дурак!» — заключил мысь. «Как, по-твоему, можно быстро выслужить следующее звание?» Попробовал достучаться до старшего его друг. «Вызывайте добровольцем на опасные задания. Думаешь, чего мы потащились с припасами для корпуса возиться? А с того, что отсюда скоро лейтенантами уедем, домой к женкам да сыновьям, а нам еще 3 года зато войск приплачивать будет». «Это как это?» Вот теперь удивился я. «А вот так», — хитро улыбнулся Василек. «Читал устав. Заставы войск проходят как укрепленные пункты, а есть еще пункты опорные. Вот они, отвальные деревни, и есть. Мы же рубежники, у нас все по правилам. Твари по краям от горловины выбиваем? Выбиваем. Ресурсы да зелья поставляем на заставы? Поставляем. Значит, служим. А командиром при пункте никто меньше лейтенанта быть, ну, никак не может. А при нем полный или неполный десяток. А тебе чего? Филин не рассказывал? Он-то сам при своей деревне рядовым числился, от того и устав вызубрил. Чего сидим, мужики, как не родные? Огонек, наливай!» Я тихонько покачал головой еще свежим воспоминанием. Самогон был определенно потрачен не зря. На трезвую голову мне бы этого зарубежники не рассказали. Понятно почему. Кому нужно, тот в курсе, а кто не знает, тому и не нужно. Заодно разрешился еще один вопрос, который стал меня занимать после того, как я насмотрелся на мутантов вроде Кристиана и Ромара. Таким подать в отставку и вернуться к обычной человеческой жизни в королевствах уже не получится. Они даже внешне уже выделяются среди нормальных людей, а уж по своим способностям. Так что канал бесперебойного снабжения деревень отвальных был проложен старшими офицерами войска, в том числе и для себя. Там-то к мутантам отношение совсем другое. Сами не без греха. Особенно если вспомнить про действие зелий, сирич, спецпрепаратов. Вчера я застал Глашу за привычным занятием. Она ела. Дай волю курице, она бы это делала все то время, пока не спит. К несчастью для птицы, зерно я выдавал ей порционно. Потому все остальное время она пыталась добыть добавку или из утоптанной земли двора рядом с казармой, или где-то поблизости. Но тут Глафира, можно сказать, взяла новый уровень, она клевала стену здания. И довольно успешно. Одна доска из облицовки была расклевана в щепки, а щепки проглочены. Собственно, она последняя прямо на моих глазах и заколотила. Сразу скажу, любая нормальная курица после исполнения такого вот фокуса, скорее всего, сдохла бы. Но когда я ринулся проводить реанимационные мероприятия, оказалось, что пациент вполне себе жив, здоров, возмущен, да громко «ко-ко-ко», а не загибается прямо сейчас от внутрижелудочного кровотечения. Более того, когда я все же сделал контрольное вскрытие, внутри пищеварительного тракта не обнаружилось и следа дерева, обращу внимание, окрашенного и пропитанного какой-то алхимией против гнили. Судя по тому, что рассечения от скальпеля прямо на глазах довольно бодро пытались затянуться, без остаточного влияния живой воды не обошлось. Ну что ж, теперь у меня есть уникальная возможность пронаблюдать процесс трансформации живого существа под действием тьмы, точнее, темной жизни. И будьте уверены, я ее не упущу. Я беззвучно хмыкнул, оглядел полупустую столовую, младшим командирам разрешалось посещать ее в интервалах между приемами пищи, и все-таки занялся тем, чем собирался с самого начала. Достал письма. Послания были уже готовы, я каждый день находил немного времени, чтобы хоть пару строк донакидать. Согласно конспектам по психологии, это являлось наиболее оптимальным способом общаться на расстоянии с тем, кто тебе дорог, словно они всегда рядом, а не за много километров. Заодно и не нужно было мучительно выжимать из себя строки, когда решал сесть за письмо и записать все одним махом. На память я не жаловался, но организовать всю информацию в голове в один компактный текст перед переносом на бумагу тоже стоило усилий. Ну и главное, крылатого курьера можно было отправить назад сразу же по прилету, не заставляя дольше необходимого болтаться в зоне опасной магической обстановки. За прошедшие месяцы расписание прибытия и отправления крылатая ящерица более-менее устоялась. Рона и Таня выпускали ее в один и тот же день каждый месяц утром, и где-то к обеду химерка оказывалась у меня. Конечно, путь был длинный, и даже для биомагического конструкта погода на каком-то отрезке могла оказаться нелетной. Потому прямо точно-точно по часам прибытия не получалось, вот как сегодня. Ну что ж, зато есть время записать события еще одного дня, благо тут нормальный стол. В отличие от казармы, где приходилось строчить рапорты и отчеты, притулившись на койке и используя тумбочку как рабочую поверхность. То еще извращение. Наверное, поэтому сержантам и выдавалось разрешение для столовой. Как ни загляну, обязательно кто-то корпит над бумажками. Ощущение включившейся связи между печатями заставило меня вскочить. Курьер прилетел, и с ним явно было что-то сильно не так. Так быстро по заставе я уже давно не носился. Время от сигнала тревоги до необходимости появиться на стене периметра укреппункта было давно выверено едва ли не посекундно. Почтальона я нашел, как обычно, на Привратной площади, там, где я его в первый раз отпустил. Крылатая ящерица валялась на земле и умирала. Без внешних повреждений, без видимых причин, жизнь, генерируемая резидентным заклинанием и жизненной силой существа, поглощалась организмом и не возвращалась назад в контур. Проклятие! Пока я одной рукой буквально закачивал свою магию в химеру, как воду из бронзбойта лил, другой рукой отвязал входящую корреспонденцию от сбруи и на ее место затолкал свою. Достал алхим-карандаш и неловко, прямо на весу, написал поверх оказавшегося снаружи письма «Курьера больше не приз!» После чего, взбежав на ближайшую стену и распугав дозорных, что есть силы, запустил существом в небо. В какой-то момент мне показалось, что химера так и упадет камнем вниз, но нет. Расправила крылья и, виляя в воздухе, пошла на юго-восток. Надеюсь, долетит. Черт! Черт! Вот и оборвалась моя последняя связь с домом. С небольшим мешком, который я держал двумя руками у груди, я решительно направился прямо к часовому, охранявшему вход на временный склад. Мне сказали: «Лейт ваш здесь?» Делая вид, что сдерживаю недовольство, не по уставу поинтересовался у рядового из логистического отряда. «В дальнем конце поищи». Мужик был так любезен, что даже рукой в нужную сторону махнул. Кивнув ему, я пошел дальше. Да, армия меня действительно много чему научила. Попытаясь я пробиться к привезшему караван горцу, строго следуя уставу, то меня бы завернули еще на первом же посту. Не существует никакой возможной служебной необходимости, которая могла заставить обычного сержанта заставы обратиться напрямую к офицеру, командующему караваном. То есть, скажи я честно, хочу поговорить по личным причинам. Меня бы тут же отправили в освояси, и были бы правы. Караван стоит в стенах укреппункта, если нет какого форс-мажора, всего одну ночь, а его начальнику нужно передать целую кучу материальных средств, проконтролировать размещение личного состава и транспорта, и еще кучу всего. Конечно, солдаты или сержанты могут послать те же интенданты или даже сам капитан Бас, мало ли что. Но если я так скажу, это будет намеренной ложью, которая непременно рано или поздно вскроется. Фальсификация приказов в любой армии карается максимально жестко. Зато с мешком явно чего-то ценного в руках, иначе бы нес на плече и рядовой. И деловым видом на морде я автоматом приобретал во временном расположении логистов легитимный статус. При этом даже формально ничего не нарушил. Ну, почти. В мешковине я нес действительно весьма ценный груз. Самогон тройной очистки, дополнительно настоянный на листьях все той же мелиссы лекарственной, что Колин выращивал в горшках у себя в лазарете. Редкое пойло само по себе, а по местным меркам самый что ни на есть эксклюзивный эксклюзив. Может, еще у кого-нибудь на заставе тоже есть перегонный куб. В конце концов, маги давно пользуются этой конструкцией и изредка служат на рубеже. Кто-нибудь мог и построить. Но вот обеспечить аппарат сырьем в хорошем объеме в условиях пограничной полуизоляции – настоящая проблема. Без виталиста, разумеется. В общем, мне не пришлось долго думать, подбирая для лейтенанта Горца и майора Ромара подарок. Подарок от меня эти двое офицеров-рубежников точно заслужили, хотя бы уже потому, что активно поучаствовали в моей судьбе в войске, когда я только сюда попал. А ведь могли и не утруждаться. Да, и лейтенант, и майор сделали что-то для меня, что называется, не без задней мысли. Но ведь и я нес аккуратно запечатанные сургучом глиняные бутылки не просто так. «О, Арн!» — явно обрадовался мне логист. «Ты по делу или...» В ответ я сделал движение руками, будто взбалтываю емкость с жидкостью. «Понял. Так, товарищи, дальше без меня». В ответ на взгляд сержанта-интенданта я только безмятежно улыбнулся, заставив того дернуть щекой. «Конечно же». Настучит Фомозе, что увидел меня с караванщиками. Загвоздка в том, что сможет он это сделать не раньше, чем завтра утром. Инвентаризация целого лошадиного поезда, битком забитого ценным грузом, дело муторное и требует скрупулезности и внимания. Постфактум же замком заставы просто на сигнал дятла не отреагирует. Запомнит, разумеется, но сделать ничего не сделает. Слишком хрупок внутренний мир укреппункта, чтобы так грубо в него вторгаться, а я, как ни крути, успел стать его частью, причем довольно важной. Без смазки и обслуживания даже самый хороший механизм начинает клинить, а уж если у тебя вместо шестеренок живые люди. За 4 месяца я неплохо успел узнать своего непосредственного командира. Фомоза был из тех людей, что всегда и во всем стараются поступить правильно. Правда, его правильно разрывалось из-за того, что капитан приказывал одно, подчиненные хотели другого, а устав требовал и от первого, и от вторых, третьего. Будь наш лейтенант капитаном, мы бы тут всех хлебнули с таким командиром заставы. При Бассе Фомозе пришлось довольствоваться кое-как установившимся равновесием и закрывать глаза на разные мелочи, вроде потокового производства бухла фельдшером и левой медицинской практикой на личном составе одного сержанта из десятка разведчиков. Горец провел меня за собой в соседнее здание, где по приезду квартировались погонщики и охранники каравана. Там у командира оказался свой закуток, микроскопическая клетушка. Стол и топчан занимали почти всю комнатку целиком. Едва нашлось место, чтобы примоститься на табурете. «Я как раз вспоминал о тебе», — доверительно сообщил мне маг, стихию которого я так до сих пор и не узнал. «Ну, рассказывай, как устроился?» Вместо ответа я размотал грубую ткань и выставил на стол содержимое. «Эти две майору Ромару», — предупредил, отодвинув чуть в сторону две бутылки из четырех. Лейтенант кивнул, быстро припрятал подношение и с вопросом посмотрел на меня. Получив кивок, поддел извлеченным из поясных ножен кинжалом сургуч, принюхался и с удивлением поднял брови. Стаканы не взял. Ухмыльнувшись, открестился я. Да уж догадался. Искомые емкости возникли на столе, как по волшебству. Я мысленно хмыкнул, когда офицер щедро, словно вино, разлил напиток по стаканам и придержал свои мысли насчет закуски. Зеркально отсалютовал своим бокалом, немного отпил и с любопытством стал следить за собеседником. 3, 2, 1. Ага. Горец выпучил глаза, но сдержался, не раскашлялся. Зато на щеках мгновенно заиграл румянец. Да, правильно очищенный самогон на травах – коварная штука. Это не спирт, от которого продирает, едва тот в рот попал. Можно успеть проглотить полстакана, залпом, как водичку. И только потому, бабах! Предупреждать же надо! Надо же, даже голос сел слегка. Сержанту без году неделя. Ветераны и офицеры? Вернул я ему удивленный взгляд. Неформальное отношение в армии штука очень тонкая, особенно в такой, как войско рубежа. Чисто мужской коллектив, минимум доступных развлечений. Однообразный распорядок дня, все это давит на мозги. К счастью, одновременно есть вполне реальная угроза жизни, пусть обычная и не очень большая, зато постоянная. Это придает смысл нашему тут сидению и опасным рейдам в степь, и потому локальная субкультура не разрастается настолько, чтобы давлеть над уставом, и вместо способной уничтожить любую армию дедовщины, получаешь лишь свод правил поведения на службе, так сказать, дополняющих уставные отношения. И знание которых делает двух любых рубежников в любом другом месте сразу своими в доску. Это как встретить земляка вдали от дома, только круче. Психология, ага. Вот теперь я вижу, что ты устроился хорошо. Наконец отдышавшись, рассмеялся горец. А я еще зимой, когда тебя сюда привез, по возвращении поспорил с Ромаром по поводу тебя. Надеюсь, я не разочаровал товарища майора. Словно бы в шутку невинно поинтересовался я. Никто до меня миссию не доводил, потому вызвать недовольство я вроде бы не мог, но... Когда я спрашивал насчет тебя недавно, он мне милостиво разрешил забирать, как срок придет. Так что мое предложение все еще в силе. За что люблю военных, так это за прямоту. Нет, кое-кто способен крутить интриги на зависть придворным лизоблюдам, но большинство офицеров именно такие, как Горец. Себе на уме, разумеется, но вилять в разговоре – это не про них. Рапорт уже написал, только дату вставить. Я с намеком похлопал ладонью по груди, где под броней лежал заполненный лист бумаги. Да, я хорошо устроился на заставе, стал ее частью. По тревоге бросался на стену, редкие потери личного состава укреппункта заставляли меня, как и многих других, сжимать кулаки. В такие моменты я все чаще ловил себя на ненависти к тварям и сожалении, что не могу их извести махом под корень. Что ж, с волками жить, по-волчьи выть. Вот только я бы с огромным облегчением отказался от этой чести. Чести без кавычек, да, но все-таки отказался. Я еще не забыл, какую цель поставил себе по жизни, и предпочел бы, чтобы служба в войске рубежа так и осталась для меня интересным и важным, но не слишком длинным эпизодом. А тревожные звонки уже были, и заметил я это не только потому, что продолжал изучать курс психологии Несарийского университета заочно. Пример великого генерала Кристиана, отдавшего все и вся ради службы, даже самого себя, в конце концов, так и стоял у меня перед глазами. Потому мне очень не нравилось, что я меняюсь, пока лишь в плане характера магия жизни защищает меня от давления тьмы. Но именно личные качества – ключ обращения к первой стихиям. Если бы мне было все равно, если бы я просто выслуживал срок стажировки, все было бы иначе. Но я так не мог. Люди вокруг перестали быть для меня чужими. Пока я вживался в новый коллектив и новую роль, заботы заставы вышли на первый план. И так там и остались, мешая учиться и самосовершенствоваться. Я все меньше оставался магом-виталистом, гражданином Лида и бароном Бертраном, и все больше становился рубежником с позывным «Огонек». Нет, рапорт только через своего командира и только по истечению полных 6 месяцев службы, сразу поскучнел Горец. Иначе уже меня против шерсти хорошенько так прочешут, сам уже знаешь, с этим у нас строго. «Подам день в день», – заверил я и перевел тему. «Как там с подготовкой к выходу экспедиционного корпуса? У нас тут такие слухи ходят». «Слухи? Да пожар в борделе во время переезда просто отдыхает!» Расхохотался немного опьяневший логист и все-таки раскашлялся. Сглотнув, он с сомнением заглянул в свой стакан и полез в лежавшую вместо подушки на топчине сумку. И это только если изнутри смотреть. А снаружи? А что снаружи? В одном свертке из промасленной бумаги оказался сыр, а в другом сырокопченая колбаса, сразу наполнившая клетушку своим духом. Даже у меня едва слюнки не потекли. Кучеряво живет, товарищ лейтенант. На заставах все куда проще. С мясом надо отдать должное, проблем нет, но солонину без варки или дополнительной обжарки можно сожрать только с большой голодухи. Про сухпаи вообще молчу. Да устроили крысиные бега. Крупными кусками прямо на столе, кромсая продукты, просветил меня маг. Войско махом всей верхушки лишается, а наверх пойдут замы и замы замов. Деньги-то все на содержание войск тратят, да только те... Кто поставляет продукт, оружие, тех же лошадей, как бы не больше назад возвращают. Чуешь, чем пахнет? Перезаключение долгосрочных контрактов я только покачал головой. Гильдейцы пытаются скинуть аристо, короли в ответ жмут гильдию торговцев. Закусив, собеседник снова отхлебнул, в этот раз осторожно, и аж прищурился от букета ощущений. Как еще резать друг друга не начали, не знаю. А тут еще и белую активность развели. Непонятно какую. То есть наш майор может скоро стать полковником? Выделил главный, по моему мнению, итог перестановок. Наш он только самую малость, больше, чем свой собственный, фыркнул логист. Уверен, в трезвом виде он бы такое не ляпнул. Ромар тот еще жук. Ну да, ты прав, Арн. Чудесно. Есть неплохой шанс, что уже полкан-интриган за собой потянет своих людей, все так делают, а я, может быть, даже смогу оказаться в свете горца, а адъютант из меня всяко лучше выйдет, чем из бывшего наемника. Опять же, могу хоть плащ нацепить, хоть мантию и идти, о чем угодно, переговариваться с представителями королевств в таком качестве. У меня и подвязки есть, на третьей линии всяко лучше, чем на первой. Тем более никто не знает, как поведут себя твари во время полноценного вторжения. А чувство ответственности перед сослуживцами нужно запихнуть куда поглубже. От лишнего копья здесь явно будет меньше толку, чем от непростого сержанта там. А я уж постараюсь никого не забыть. Надо только убедиться, что Лейд в курсе моего социального статуса. Еще 2 месяца. Вслух словно бы задумался я. Не увижу я выход экспедиционного корпуса так и так. И генерала Кристиана тоже. Кристиан уже один раз вернулся. Внимательно глядя на меня, успокоил логист. Значит, получается. Хоть раз родство в положительную сторону сыграло. К тому же он сделает остановку у вас на заставе перед отправлением. Через все заставы вместе с корпусом пройдет с востока на запад по дуге первой линии и от крайней запада начнет забирать на север. Не совсем верно истолковав мое вытянувшееся лицо, пояснил маг. Этот поход, он действительно для многих станет последним, если не для всех. Даже генерал понимает, что людям необходимо попрощаться. И поднять боевой дух, я полагаю. Кто бы что ни говорил, а парады действительно действуют на зрителей, а тут даже покруче будет зрелище, чем парад. Заодно такая толпа, как метлой, в очередной раз сметет тварей, тоже неплохо. Надеюсь, у папочки хватит мозгов меня не искать. А если не хватит, то хотя бы не тащить с собой. Потому что иначе победоносный марш к центру шрама может сорваться по техническим причинам. Яд я у Баюна уже выпросил. На носителей темной жизни он почти не действует. Но, может быть, почти тоже хватит. Я взял в руку толстый кружок колбасы, в другую кружку и решительно отхлебнул, не сдерживаясь. Мать! Ну спасибо, блин, горец, испортил настроение. Остается только надеяться, что Кристиану в такой обстановке точно не до меня будет. И надеюсь, в этот раз он все-таки сгинет с концами и не сделает никакой пакости напоследок. Мой персональный человек – беда, хотя уже не человек, а тварь. Она и есть тварь. Тьфу!